Глава 14. Гости один за другим разъезжались. Прежде всех в дорогу пустился удельный голова с Ариной Васильевной. Спешил он пораньше добраться домой, чтобы на ночь залечь во ржах на любимую перепелиную охоту. Поспешно уехал и Марко Данилыч с дочерью. Поехал не прямо домой, ожидая снизовья рыбного каравана, решил встретить его на пристани. Кстати же, в городе были у него и другие дела. Пока на прощанье пили чай у Манефы, Самоквасов сидел у окна рядом с Марко Данилычем и угодничал перед ним, стараясь ему полюбиться. В том он успел. Еще поутру Марко Данилыч, говоря с Потапом Максимычем, много хвалил вчерашнего именинника. Теперь Самоквасов свел разговор с Малокуровым на дела свои, рассказал, сколько у них всего капиталу, сколько по смерти затворника прадеда надо ему получить, помянул про свое намерение вести от себя торговлю по рыбной части и просил не оставить его добрым советом. Рад был Марко Данилыч и подробно стал объяснять ему рыбное дело. Внимательно слушал его Самоквасов, впиваясь глазами в красавицу-дочку, что сидела напротив отца, рядом с Аграфеной Петровной. Видя, как почтительно, с каким уважением ведет себя перед Марком Данилычем Самоквасов, замечая, что и родитель говорит с ним ласково и с такой любовью, что редко с кем он говаривал так, Дуня почаще стала заглядывать на Петра Степаныча, прислушиваясь к речам его. Слышит, он говорит про наследство. «Я один как перст, а у дяди куча детей, ему деньги нужнее. Одна голова не бедна, а бедна так одна. С меня и четверти дедова именья достаточно. Пусть другая четверть двоюродным сестрам пойдет. Девушки они хорошие, добрые. Мне одному всего не изжить». «Он добрый», — подумала Дуня и с удвоенным вниманием слушала его речи. «Что ни дело, то ни дело», — молвил в ответ Петру Степанычу Смолокуров. «Деньгами зря не сорят. Самому пригодятся. Не век одиноким вы проживете, а вам пора, время придет». Говоря о рыбном промысле, Марко Данилыч, как и поутру, заметил, что с астраханскими рабочими надо бы на ухо держать востро. «Мошенник народ», — сказал он. «Много уменья, много терпенья надобно с ними иметь. С одной стороны, народ плут, только и норовит обмануть хозяина. С другой стороны, урезанный пьяница. Страхом да строгостью только и можно его в руках держать. И не бей ты астраханского вора дубьем, бей его лучше рублем. Вычеты постанови. Да после того не пускай ему самой последней копейки. Всяко лыко в строку пускай. И на того не гляди, что смиренником смотрит. Как только зазнался который, прижми его при расчете. Простите вы меня, Марко Данилыч», вспыхнув немного, сказал Самоквасов. «Откуда же правде в народе быть, когда мы станем неправдой его обижать? Поживете, сударь мой Петр Степаныч, с мое, узнаете ихнюю правду. Вор народ, одно слово — вор. Страху не стало, всякий сам себе в нос подувает», сказал Смолокуров, отирая лоб от крупного пота после пятой или шестой чашки чая. «И добрый, и за правду стоит», блеснула в голове Дуни. И склонилась она к плечу Аграфены Петровны и что-то тихонько сказала ей. Ясной улыбкой улыбнулась Аграфена Петровна и пристально поглядела на Петра Степаныча. Речь зашла о прадеде Самоквасова. По спросу Марка Данилыча рассказал Петр Степаныч, что знал про него, как был он атаманом разбойников, а потом строгим постником, и как 20 годов не выходил на свет Божий из затвора. «Мутит мне душу это наследство», — промолвил он, кончая рассказ. «Как подумаешь, что взято оно с разбою, полито кровью, боязно станет его получать. «Да ведь это было давно», — молвил Марко Данилыч. 80 лет, коли не больше. 8 давностей, значит, прошло». «У Бога давностей нет», — сказал Петр Степаныч. «Люди забыли, Господь помнит. Если бы мне ведать, кого дедушка грабил, отыскал бы я внуков, правнуков тех, что им граблены были, и долю мою отдал бы им до копейки». Ласкающим взором взглянула на Самоквасова Дуня, вспыхнув от родительских слов. «Напрасно», — сказал Самолокуров. «На деньгах меток нет. Хоть и знаемы были б наследники, отдавать им не след. Про то говорю я, Марко Данилыч, как по Божьей правде надо бы сделать. А вестимо теперь некому их мне отдавать. По неволе владей», — сказал Петр Степаныч. Довольное время и после того вели они разговоры о разных делах, и Петр Степаныч Смолокурову очень понравился. Приветным, ласковым поклоном простилась Дуня с Петром Степанычем. Марко Данилыч звал его в гости и сказал, что, будучи в Казани, непременно у них побывает. Нежно простилась Дуня с девицами, но крепче всех обнимала, всех горячей целовала Аграфену Петровну. На людях прощались. Нельзя было по сердцу, по душе в последний разок перемолвиться им. Но 2 слезинки на ресницах Дуни красней речей говорили, о чем она думала на прощанье. Меж тем Василий Борисыч в келарне с девицами распевал. Увидев, что с обительского двора съезжает кибитка Марка Данилыча, наполовине перервал он всемирную славу и кинулся стремглав на крыльцо. Но едва успел поклониться и мельком взглянуть на уезжавшую Дуню, Смолокуров отдал ему степенный поклон и громко крикнул прощальное слово. Она не взглянула. Как вкопанный стал на месте Василий Борисыч. Давно из виду скрылась кибитка, а он все глядел вслед улетевшей красотке. Вечерком по холодку Потап Максимыч с Аксиньей Захаровной и кум Иван Григорьевич с Груней по домам поехали. Перед тем Манефа, вняв неотступным просьбам Фленушки, упросила брата оставить Парашу погостить у нее еще хоть с недельку, пока Местен с Аксиньей Захаровной будет гостить у головы, спрыскивать его позументы. Потап Максимыч долго не соглашался, но потом позволил дочери остаться в Комарове, с тем, однако, чтобы Манефа ее ни под каким видом в Шарпан с собой не брала. «Спасенница, что ли, она, разъезжать-то по вашим праздникам?» — говорил он сестре. «Слава богу, девка не стрижена, не стать ей по вашим бабьим соборам шататься. Здесь дело другое, у тетки в гостинах, а в Шарпане незачем быть», — согласилась Манефа. Параша осталась. Перед самым отъездом Потап Максимыч вышел из Манефиной кельи поискать Василия Борисыча. Нашел его в светелке. Мрачен и грустен сидел московский посол. Стоя перед ним, помалкивал Семен Петрович. «Напелся ли с девками-то? Без мала целый день голосил. Как это у тебя горло-то не перехватит?» — сказал Чапурин, войдя в светелку и подсаживаясь к столику. «Сегодня не очень намного пели», — ответил Василий Борисыч. «Надо ж на прощанье попеть. Хоть матушка Манефа меня и обидела, а все-таки я, поминаючи, каково ласково она приняла меня и всячески у себя в обители упокоила, готов послужить ей, чем только могу». «Аль побронились?» — с усмешкой спросил Потап Максимыч. «Брониться не бронились, а вчерашнее очень на мне оскорбительно», — ответил московский посол. «Сами посудите, Потап Максимыч. Ведь и я на матушку Манефу, как на каменную стену, надеялся. Сколько времени она делом тянула, и все время в надежде держала меня.

Знаем мы вас!» «И на ум не вспадала мне Флёна Васильевна», — уверял Василий Борисович. Но Флёнушка верить ему не хотела. Подсел на лужке возле параши Василий Борисович. Флёнушка за темнотой не видала, а и увидела, так в сторонку бы отвернулась. Как Василий Борисович взял парашу за руку и страстно пожал ее. Параша тем же ему ответила. Флёнушка одна говорит. «Тарантит ровно сойка, бьет языком, ровно шерстобит струной». Василий Борисович с парашей помалкивают, а ночь темней и темней надвигается, а в воздухе свежей и свежей. «Холодно что-то», — оборвав рассказ, молвила Флёнушка. «Сёмка, пойду да надену платок шерстяной. И тебе, параша, захвачу. Вы подождите, я тотчас». И убежала. А Василий Борисович один под ночным покровом с парашей остался. Не казалось им холодно. Хоть с каждой минутой ночь сильнее свежела. Воротилась Флёнушка с парашиным платком не тотчас, как обещала, а через добрые полчаса.